Потапов перезвонил Джангирову, предупредил и услышал, как у старого разбойника от этой вести сел голос. Потапов буркнул: «Если наш договор в силе, то ночью можем махнуться кулками. Часа в 4. На кольцевой дороге. Место знаешь». «Я никогда ничего не отменяю», — сказал сипло Джангиров. «Детали уточним чуть погодя». «Уточним, конечно, куда денемся», — сказал спокойно Потапов. Я вдруг ощутил в себе злую тайную радость. «Достал!» Таки он эту хищную черножопую гадину и лишь задрожал голосом, как от крика черного ангела. «Слушай, Петро, у меня к тебе вопрос по бизнесу», — остановил он Джангира. «Что у тебя?» — нетерпеливо переспросил тот. «Я вот в газете прочитал, что содержание одного зэка в американской тюрьме обходится казне в 30 тысяч баксов на год. Это правда?» «Не знаю». «Нам-то что? Ты ж фигура крупная. Деловик и депутат. Давай организуем международную компанию импорт-экспорт зэк». «Не понял, о чем ты». «Договорились, что я возьму к себе на Цугунгер пару тысяч американского зятья. Каждого по 15 штук баксов. С гарантией перевоспитания. После бутылей гарантирую 0 рецидива. А если кто-то повторит, принимаю как рекламацию за бесплатно. Если славишь дело, миллионы с тобой сделаем. И нашим арестантикам подмога калориями выйдет». Потопову казалось, что он слышит хриплый клёкот в груди Джангира и был в этот момент счастлив. «Ты подумай об этом», — попросил он смиренно и положил трубку. Весь день прошел у него в обычном суете, в тюрьме меняли бойлер, и Потапов крутился до глубокой ночи, полностью забыв о предстоящей процедуре. А кроме того, как начальника тюрьмы, его заботил вопрос организации хозрасчетных камер. В духе коммерциализации времен и нравов в стране было ему разрешено созданное для особо привилегированных зэков комфортабельных камер. В духе коммерциализации времен и нравов в стране ему было разрешено создание для особо привилегированных зэков комфортабельных камер, оборудованных холодильниками, нормальными койками, естественно, за отдельные деньги. Эта тюремная перестройка называлась загадочными словами «изыскание небюджетных средств». А Потапову деньги эти были нужны. Ох, нужны. Тюрьма подголадывала, да и персонал неутомимо подворовывал. Зэки, не имеющие поддержки гревом и передачами из дома, попросту голодали. Любая камера была затюрмлена в пятеро против штатной емкости. Потапов считал это, в общем-то, нормальным и чрезвычайно удивился, когда после визита в тюрьму одну из лучших, можно сказать, образцовых в стране, какая-то вонючая правозащитная организация опубликовала заявление, назвав условия содержания заключенных в тюрьме пыточными. Потапов тогда очень удивился. «А что же им здесь? Мацетство устраивать, что ли? Кисловодский курорт? Пыточный режим. Это ж надо! Вы, суки, гладкие настоящего Конделя не видели, про пыточный режим, дубины вы такие не догадываетесь». Но начальство все равно было недовольно. И теперь не только из сострадания к зэковским тяготам, но и с учетом сохранения своего положения, Потапов выставо пахал по хозяйству, обеспечивая теплом и кормом свое подопечное стадо. Не дай бог передохнут от простуды голодухи, тут и закончится его карьера шеф-тюрьминала. Вечером Перед исполнением процедуры Потапов рано уехал домой,